Государственная библиотека Эльки. Стив зашла внутрь по привычке украдкой, хотя уже посещала библиотеку превеликое множество раз. Сора и Шира были, скорее всего, в центральном зале, как и всегда. Тихонько приблизившись, Стив увидела, что дверь приоткрыта. Она заглянула в щель и увидела внутри Сору, Шира и Жебрил. «Хозяин, советую вам все-таки отдохнуть», — произнесла крылатая. «Угу, чуть позже», — отмахнулся от нее Сора, листая какую-то книгу и сверяясь с картой. На коленях у него, закрывшись от света книгой, спала Шира. Джибрил накрыл ее одеялом. «Я сомневаюсь, что вы найдете здесь что-либо оправдывающее поступки предыдущего короля», — сказала она, бросив в сторону Стив быстрый взгляд. Та испуганно сделала шаг назад. От крылатой спрятаться было невозможно. Но Сора, похоже, еще не заметила ее присутствия. «Да я ничего такого не ищу», — скучающим тоном ответил Сора. «Просто заметил кое-какие нестыковки». «Неправильнее ли будет сказать «отыскал их ради долочки»?» — усмехнула Джибрил. «Нет! Я изучаю ошибки прошлого короля в качестве дурного примера того, как не надо захватывать страны!» — упорствовал Сора. «И что же это за нестыковки?» — спросила Джибрил с иронией. «Пара деталей вызвали у меня подозрения», — ответил Сора, внезапно посерьезнев. «Как я сегодня уже спрашивал, а зачем Восточный Союз стирает противникам память? Они об этом уже говорили. Такая политика вредила самому Союзу, потому что отпугивала игроков». Задумчиво потеряв подбородок, Жебрил погрузился в размышления. «Может, они раньше проводили экспансию, а на оборону захватческих территорий переключились только сейчас?» «Такой вывод напрашивается сам собой. Да и по факту, за последние 10 лет на них нападала только Элькия. Похоже, политика Восточного Союза оказалась весьма эффективной. Но зачем на них нападал предыдущий король Элькия? Да еще и целых 8 раз». «Да что с него взять?» — усмехнул Джибрил. «Он всего лишь имманити!» «Я тоже сначала так подумал и схватился за голову!» «Но что-то тут не так», — рассуждал Сор, не обращая внимания на насмешки. 8 раз! Разумный человек не поставил бы на кон миллионы жизней без веской причины!» Стев за дверью взволнованно сглотнула ком в горле. «Значит, Сора все-таки прислушался к ее словам. Поэтому я решил повнимательнее изучить территорию Союза», — сказал Сор, указав пальцем на карту. «Вот здесь у нас горы, в которых были найдены залежи некоего вещества под названием арматит. Прежний король сделал их вставкой в первой игре». Согласно книгам Джибрил, арматит представлял собой руду с температурой плавления 3000 градусов. У имманити этого мира еще не было технологий, чтобы обрабатывать арматит. То есть для них это были ни на что негодные горы. За ними последовала вон та равнина, главный источник пахотных земель для Союза. Она стала ставкой во второй игре. Однако, в равнину она превратилась уже после того, как попала в собственность к Союзу. В то время, когда за эту территорию шла игра, здесь были одни лишь болота. Опять же, бесполезный кусок земли. Третьими были вон те угольные рудники. И снова мы видим то же самое. Ресурс на данный момент бесполезен для имманити. Из четвертой попытки отыграться по седьмую, до тех пор, пока ему не пришлось поставить замок, ситуация повторялась. Он ни разу не поставил ничего ценного. Но что важнее всего, Исора постучал пальцем по карте. Все материковые территории Восточного Союза — это бывшие земли Элькии. Именно так. Все материковые территории, которые принадлежали сейчас Союзу, были отобраны у Элькии. Хотите сказать, что прежний король подарил им все необходимые ресурсы? В конечном итоге да. Но я веду к тому, что до этого у Восточного Союза вообще не было материковых территорий. Что значило? То есть в отчаянном положении были они, а не мы. Восточный Союз был страной столь развитой, что там умели строить небоскребы и обрабатывать руду с температурой плавления 3000 градусов. Цивилизации такого уровня без материковых ресурсов просто не обойтись. А в мире, где все конфликты, даже торговые, решаются путем игр, жить на островах просто опасно. А взамен король каждый раз требовал одно и то же – один прибрежный город Союза. Условия были выгодны. Одного города было бы достаточно, чтобы получить доступ к морским ресурсам и заодно технологиям Союза. Но если Союз и вправду был в отчаянном положении, король мог потребовать и большего. И зачем бросать вызов целых 8 раз? Зачем одну за другой отдавать им ненужные территории? Похоже, тут был какой-то скрытый замысел. Зачем Восточный Союз стирал противникам память, если это вредило их собственной репутации? Почему Эльвингард нападал на них 4 раза? Почему... Нет, стоп. Почему прежний король остановился на 8 попытках? Стоило попробовать порассуждать от обратного. Не почему он бросал Союзу вызов целых 8 раз, а почему он вдруг перестал бросать вызов. До тех пор, пока не понадобилось поставить на кон замок. Он не рисковал ничем ценным. Почему он не остановился на 7 попытках? Или не продолжил играть дальше? Почему именно 8 раз? У Соры была одна догадка. А что, если прошлый король не забывал сыгранные партии? Сора снова достал карту и принялся внимательно ее изучать. Он всматривался в линии государственных границ, которые изменились годами, и искал какие-нибудь подтверждения своей гипотезы. Эта догадка представлялась очень сомнительной, но обдумать ее все-таки стоило. Главных вопросов тут было два. Первый. Как королю удалось сохранить воспоминания? И второй. Но тут его размышления прервала Джибрил. «Хозяин, вы, конечно, сманите одной крови», — осторожно начала она. «Что? Ты к чему это?» Сора отвлекся от своих размышлений и повернулся к Джибрил. «К тому, что в отличие от вас, другие манити не обдумывают так тщательно каждое свое действие». Джибрил намекала, что не стоит пытаться оправдать логикой действий предыдущего короля, в которых, по ее мнению, вовсе не было никакого скрытого смысла. Перечить хозяину она не хотела, но как верный слуга, постарался осторожно указать ему на неправоту. Но Сора с ней не согласился. «Все? Нет. Но некоторые все же обдумывают. И, как правило, их замыслы никто не понимает». Он перевел взгляд на данные на планшетнике. «И это моя обязанность — разгадать их». Джибрил не ответила, но Сор догадался, о чем она думала. «Говори, Джибрил, не стесняйся. Хочешь спросить, как я могу верить в мелочных, беспомощных, жалких существ, которые мало чем отличаются в ваших глазах от диких зверей?» «Нет, что вы!» Но правда была в том, что именно это и пришло ей в голову. Чего бы там ни пытался добить прежний король, он все равно был обычным эманити. Пусть формально новые хозяева Джибрил также являлись эманити. В ее глазах они были не представителями низшей расы, а неведомыми существами, которые опровергли все ее представления о мире. Потому она и согласилась им служить. Сора продолжал. «Ответ на этот вопрос прост. В людей я не верю». «А? Что Джибрил, что Стеф, слушавшие под дверью, не поверили своим ушам?» «Если ты думаешь, что люди нашего родного мира чем-то отличаются от здешних эманити, то ошибаешься. Люди везде одинаково безнадежны, примитивны и глупы. Включая меня самого, конечно же!» Горько усмехнулся Сора. При воспоминаниях о прежнем мире на его лице отразилось отвращение. Мир, опутанный оптоволокном. Созданный с помощью всех достижений цивилизации. И он же, мир, сжавшийся до пределов крошечной комнаты. Его захлестнуло потоком воспоминаний, и все они демонстрировали лишь неизмеримую человеческую глупость. «Люди, мерзкие твари! Что в том, что в этом мире?» Зло бросил Сора. Стеф сжала ключ на своей груди, который оставил ей дед. «Такому, как Сора, его ни за что нельзя доверить!» Решила она, и собралась уже тихонько уйти, как Сора вдруг добавил. «Но я верю в их возможности!» Стеф, услышав это, замерла. Сора приглашающе похлопал ладонью по полу, и Джибрил послушно уселась рядом. «А основание моей вере, вот», — сказал он, поглаживая по голове спящую у него на коленях Шира. Та, впитав в себя за день огромное количество информации, теперь спала, восстанавливая силы. «Если бы среди людей были лишь одни бездарности, вроде меня, я бы уже давно повесился от отчаяния». Когда Сора это произносил, выражение его лица разительно отличалось от того, что было мгновение назад. С надеждой и тоской, всматриваясь в бледное лицо сестры, он сказал. «Есть в мире такие люди. Рожденный как раз от той самой мелочности и глупости, которую ты в нас видишь в первую очередь. Но они при этом гении, способные соперничать с богами. Воплощение всех наших возможностей, надежд и желаний». Джибрил не нашлась, что ответить на это. «Сам я обычный дурак», — усмехнулся Сора. «А дурак дурака видит издалека. Весь мир ими кишит, аж тошно. Но вот она совсем другая». Он снова погладил сестру по волосам. «Мы познакомились 8 лет назад. Сора так хорошо помнил тот день, словно это было вчера. Ей тогда 3 года было. Знаешь, что она сказала, когда узнала, как меня зовут?» «И правда пустой». Джибрил нахмурилась, не поняв смысла его слов. Сора рассмеялся и объяснил. «Уже в 3 года она говорила на нескольких языках. И услышав мое имя, она тут же связала его со вторым значением иероглифа, намекая на то, что я пытаюсь им понравиться, а сам пуст внутри». «Ну разве не смешно?» В голосе его не слышалось ни обиды, ни самоунижения. Скорее, это было похоже на восторг. «Меня будто током ударило. Я тогда своими глазами увидел, что гении на самом деле существуют. Существа, чьи мыслительные способности неизмеримо превосходят мои собственные. Если спросить их, как у тебя такое получается, они искренне удивятся, почему это не получается у остальных. Люди, которые видят мир совсем иначе. Я стал старшим братом девочки. Сора в очередной раз улыбнулся, который искренне восхищаюсь. И решил поверить в то, что если очень, очень сильно постараться, то даже такие, как я, могут, если не понять, то хотя бы приблизиться к пониманию таких, как она. Так что я верю не в людей и не в себя, а в их возможности. Я верю в нее. Возможности людей безграничны, но как в хорошем, так и в плохом смысле. Как безграничен может быть их ум, так же безгранична и глупость. Кто знает, быть может. Достигнув предела глупости, я смогу наконец догнать свою невероятно умную сестру. Сказал Сора непонятно, словно эти две крайности могли где-то пересечься, и снова погладил Шира по голове. Джибрил, сидя рядом, заинтересованно слушала. Она думала, что этот удивительный человек кое-чего не осознавал. Ведь тогда самому Соре было всего 10, а он понял смысл слов трехлетнего ребенка, признал их истинность и проникся к ним уважением. Он понял, что никогда не одолеет Шира в честной схватке, и сразу же принялся искать свой собственный путь. Как называть людей, способных на подобное? Пусть сам он и зовет себя дураком. Понятно. Видимо, недаром говорят, что от дурака до гения всего один шаг. Вслед за Сорой она подняла лицо к небу. Прищурившись, Сора разглядывал звезды, которые мерцали сквозь окно в крыше библиотеки. В нашем прежнем мире люди умеют летать по воздуху и даже в космос. Сказать по правде, верится с трудом. Да, я тоже так думал. Да и сами люди раньше в такое не верили. Но все же были и те, кто мечтал об этом. Родившись без крыльев, они грезили полетами. И, сотворив себе крылья из стали, взмыли в небо. А затем, возмечтав забраться еще дальше, еще выше, преодолели границы планеты. Ничего изначально не имея, они устремились вдаль. То, чего у тебя нет, можно найти. А если не найдешь, создать. А если не получится создать, отправиться за этим на край света. Мы рождены ни с чем. И это причина тому, что наши возможности безграничны. И есть те, кто в конце концов создает и находит то, что надо найти и создать. Это настоящие гении, а не жалко их подобие вроде меня. И даже не попытаться понять их – грех. Собственные идеи для них настолько очевидны, что сами они объяснить их не могут. Поэтому мы, посредственности, обязаны пытаться понять их, как умеем. А для этого в них сначала нужно поверить. И все это относится и к прежнему королю. Усмехнулся Сора и вернулся к изучению карты. Джибрил, прикрыв глаза, протянул к Соре руку и зажгла над его головой неяркий огонек. «Я верю в то, во что верите вы, хозяин. Если вы верите в Аманите, то я последую за вами». Стеф, прячущийся за дверью, вновь вспомнил своего дедушку и его доброту. Люди смеялись над ним, презирая за глупость. Но он так никогда и не утратил веры в них. «Отдай ключ тому, кому сможешь доверить судьбу Эльки». Хладнокровный, расчетливый, никому не доверявший Сора, был полной противоположностью ее деда. Но, быть может, как раз поэтому он тоже верил в человеческие возможности. Могла ли она рассказать ему о ключе? Стеф не понимал предназначения этого предмета. Но Сора наверняка поймет. Быть может, дедушка похвалил бы ее за этот выбор. «Сора!» Открыв скрипнувшую дверь, Стеф наконец зашла в библиотеку. Сора с удивлением поднял на нее голову. Джибрил едва уловимо улыбнулась ей. Стеф уверенно сказала. «Я должна тебе кое-что отдать».